крестьяне под липою, пляски и пение. Плясать отправился пастух, оделся, разрядился в пух, цветов камзол натыкал, под липой шла уж кутерьма, кружились пары без ума, скрипач вовсю пиликал. Протискиваясь в этот круг, столкнулся с девушкой пастух, румяной и свежей. И та ему, скользя из рук, пожалуйста, без этих штук, не надо быть невежей. Но на нее, взглянув в упор, стал девушку кружить танцор, и зашумели юбки, и все нежней за туром тур шептался с нею балагур, не вымолив уступки. Как только врать не надоест, довольна из-за вас невест, пропала по ошибке, но не дотрогу в уголок, он понемногу уволок от скрипача и скрипки. Старик. Мне доктор поручил народ вам благодарность принести. Вы оказали нам почет, не погнушавшись к нам прийти. Ученость ваша у крестьян прославлена и всем видна. Вот полный доверху стакан. И сколько капель в нем вина, пусть столько же счастливых дней вам Бог прибавит к жизни всей. Фауст. Желаю здравия вам в ответ в течение столь же многих лет. Народ обступает их. Старик. Отрадно вспомнить в светлый день, как жертвовали вы собой для населения деревень в дни черной язвы моровой. Иного только потому ужасный миновал конец, что нам тогда избыть чуму помог покойный ваш отец. Вас не пугал ее очаг. И юноши еще тогда входили вы к больным в барак и выходили без вреда за близость с братьей низшей. Хранила вас десница свыше. Все. Храни вас, Господи, впредь, чтоб не давали нам болеть. Фауст. Вам следует благодарить того, кто всех учил любить. Проходит с Вагнером дальше.